Маме и папе посвящается. Пролог. У меня есть друг, который постоянно спрашивает меня, зачем я пишу эту книгу. Особенно после того, как я не однажды часто утверждала: «Нет, это сугубо личное. Нет, об этом не следует рассказывать». Что же заставило меня изменить свою точку зрения? Сама не пойму. Но что-то все-таки заставило. Мне кажется, не говорю, что уверена, что я всегда чувствовала в себе актрису, а в последнее время это беспокойное создание, живущее во мне, не устает повторять: «Эй, что такое происходит? Что мы будем делать? Мы теряем время. Давай возьмемся за дело». «Молчи! У меня от тебя голова болит. Я больше не стану прятаться за тебя. Кто ты, собственно? Ты не я. Ты та большая-пребольшая красивая кукла. Ты счастливый лотерейный билет. Ты просто родилась вовремя. У тебя была удачная наружность. У тебя был подходящий голос. Тебе везло. Ты не изменяла себе и стала богатой. Я рада, что у тебя все так здорово сложилось. А теперь моя очередь». «О чем это ты?» «Кто я?» «Ну, я — это я. Я — это та самая сила, что стоит за спиной трона. Я твой характер. Так, кажется, это называется. Я — та твоя ипостась, что определяет твои поступки, твои принципы. Я направляю твой корабль, проще говоря, тебя. Ты мне надоела. Я, наверное, не смогу теперь использовать тебя с былой легкостью. Правая нога беспокоит тебя, то бишь болит. В 1982 году ты врезалась в телефонный столб. Недальновидный поступок. В тот момент, когда ты рассуждала о той верфи на юго-восточной окраине Сейбрук-Пойнт. Слушай, ведь это больно. Но, слава богу, хоть не пришлось ее ампутировать. Да, конечно, с тех пор твоему телу трудно соблюдать равновесие. А теперь вот и спина болит. Боже, чего ждать? Свое тело ты воспринимала как нечто раз и навсегда данное. Благо, оно у тебя сильное. О, да! Те две операции на плече. Я правильно выразилась? Да, конечно, правое бедро искусственное. Когда полетела? В 1973-м. О, это было так давно! Да, тебе повезло. Та операция действительно оказалась удачной. Хоть черт, какая ж ты везучая! Ты видишь, ты слышишь, можешь ездить на велосипеде, можешь возиться в саду. Ну да, стоя на коленях. Но зато согласись, никакой суеты. Куда торопиться, коль скоро ты на коленях? Как бы там ни было, я — часть твоего характера. Вряд ли ты когда-либо сознавала, насколько я важна. Я всегда подстраховывала тебя. Объясню, что это значит. Я появляюсь тогда, когда ты принимаешь неудачные решения. И вот тут-то дело, которым ты занимаешься, не дает результата. Вот тут-то я и стараюсь оправдать тебя. Знаешь, кто я на самом деле? Я — это то мое, чем одарили меня родители. И, осознав это, я сразу поняла, почему вдруг мне захотелось написать эту книгу. Мне было важно, крайне важно выяснить, в чем глубинная подоплека всего этого, той части материи, которая может развиваться во всех нас и ждать своего часа. Вот какая мысль посетила меня вдруг. Как она во мне родилась? Как у меня достало мозгов выдюжить озеро и провал в самом начале моей кинокарьеры, в ту пору, когда я считалась кассовой отравой? И как я развела в себе эту способность к здравомыслию? Ведь именно оно позволяет держаться на плаву. Мне могут сказать, у тебя было достаточно денег, чтобы не пойти ко дну. Да, было. Но одни только деньги не решают дело. Я бы не умерла с голоду. Однако ж они меня не застраховывали и от поражения. Выясним, где ты совершала ошибки и как исправляла их. Например, озеро. Я позволила Джеду Харрису, продюсеру, помыкать собой. Я понимала это и не дала отпора. Я не сказала, послушайте, моя задача — обеспечить вам успех. И если вы велите мне быть размазнёй, я буду ею. И я вела себя как размазня. Мое участие в озере, испытание, которое я выдержала, имели для меня большое значение. Я научилась с решимостью говорить: «Выслушайте меня, я виновата». И фильмы. Также по-дурацки я заставляла себя говорить: «Да, хорошо». Вместо «нет», мне это не нравится. Я научилась ответственности. Каждый из нас должен учиться ответственности. Вот так-то. Живи, исходя из своих возможностей. Что ж тут поделаешь? И вот видите, чем я теперь занимаюсь и почему. Пишу историю моей жизни. Я подошла к этому. Куда ж деваться? Именно поэтому, надо заметить, люди, вероятно, и пишут свои автобиографии. Но прежде чем вы начнете ее читать, я обязана предупредить, что книга эта не следует законам жанра. Говоря «история», я имею в виду события, случившиеся в моей жизни. Говоря же «истории», я, в общем-то, имею в виду кинокадры, те или иные, и только. Это было так чертовски давно, тот стремительный спуск по лестнице в спектакле «Супруг-воительницы». Разве я могла себе представить, что когда-нибудь в будущем задамся вопросом, смогу ли спуститься по лестнице, по этой чертовой лестнице, и притом не упасть на ней? Что значит жить? Теперь мы подходим ко мне. Думаю, мне следует признать, что я до чрезвычайности эксплуатировала это тело, эту спину, эти ноги и так далее. Я заставляла их работать в жесточайшем режиме, и они совершали настоящие подвиги. У меня нет повода упрекнуть их в том, что они хоть когда-нибудь отказывали. Они здорово послужили мне. Они устали. Давай отдохнем, Кэт. Давай отдохнем. Мы мечтаем только об одном. Не напрягаться. Дай нам передохнуть. Хотя нет, не надо передышки. Передышка у нас уже была. Дай нам от нее отдохнуть. Напиши книгу.